Глава 22. Я не хотела, чтобы император видел меня с таким лицом. От уха к уголку рта тянулась ярко-розовая царапина, похожая на зловещую ухмылку. Левое веко слегка припухло, по нему тоже неудачно прошлась колючка. И под глазом несколько царапин. Я надеялась, за день и ночь стихия все залечит. Но следы веселой ночки только слегка побледнели, и это доводило до отчаяния. Через пару часов надо появиться перед его величеством. Мамина подруга Леарди Ластарада, которая приходилась родной теткой Мигдаль, черноволосой водяной невесте, рассказала, что якобы его величество гневно отозвался о моем неучастии в охоте и самовольном решении покинуть лес, и что при дворе надо мной насмехаются, как над трусихой, удравшей при первых признаках опасности. Ильяс держалась героически, стреляла из лука в джинок, хоть это и бесполезно, кричала «Я хочу умереть за вас, ваше величество!» Смеялась над опасностью. У нее даже припадка не было, хотя они обычно случаются у столь перезревших стихийниц при любом нервном напряжении. Все в восхищении, хотя другие невесты тоже держались достойно. Так вот, другие девы участвовали в сражении, но выглядеть будут наверняка безупречно, и я с расцарапанной от прыжков по кустам физиономией. Замаскировать локонами? Та царапина, которая тянется у рта, все равно слишком заметна. Да и припухшее веко тоже не скрыть. А еще на носу есть. Маленькая такая, но самая красная. Уже решилась на толстенный слой белил и пудры, как вдруг меня осенила мысль. Лучший способ скрыть — отвлечь внимание чем-то более ярким. «Мам, у тебя есть черный шелк или бархат? Или хоть какая-нибудь ткань ненужная?» Больше всего украшаться любили водяные. Земляные тоже, но они просто цепляли на себя побольше драгоценностей, а водяные всегда славились утонченным, оригинальным вкусом. Принцесса Данаяль осыпала лицо и шею голубой сияющей пудрой. На скулы ее, а иногда и на обнаженные плечи, локти и кисти приклеивалась чешуя, обыкновенная из золотой фольги, но я видела однажды и настоящую, рыбную, в тончайшей позолоте, и серебряную. В подражании ее величеству многие леарди водяные при дворе носили на лице несколько чешуек. Ринен часто клеила над губой три тонкие пластинки, покрытые розовым перламутром. А тетя Кармира обожала бархатные мушки, а Ильяс красила веки и кожу вокруг глаз золотой пудрой. В общем, мне показалось, что ничего особенно эксцентричного я не делаю. Просто такая большая мушка на скуле в виде маленькой бабочки из черной бумаги и красного атласа. Глаза еще подвела тушью, чтобы не так заметна была асимметрия. Волосы гладко зачесала назад, сережки мамины янтарные. Правый угол рта все равно продлен царапиной усмешкой. Но теперь это выглядит скорее вызывающе, чем жалко. А я и не хочу ходить с опущенной головой. Пусть весь свет видит, что я не считаю себя трусливой и виноватой. Белое платье спрятала под черной пелериной. Оба цвета считаются траурными, но в сочетании вполне себе повседневными. Дядя императора ведь погиб, официально уже объявили. «Мама, как увидела, немедленно умойся!» Необычный ее нежный слабый голосок, а рычание раненого зверя. «Я бежать, спасая маскировку. Она за мной, тетя Кармира за ней. Императорская невеста, не тронь бабочку!» На шум выскочила бабушка. «Вы посмотрите, Леарди, мама!» Бабушка посмотрела. «Мерзость! Ты эти серьги у своей горничной отняла! Ха-ха-ха! А я тебе своих не дам. Гуляй, как нищенка. Ха-ха-ха!» В здании Абаркады, помимо знаменитой на весь мир кофейни, государственной стихийной библиотеки, в которой хранились древнейшие магические фолианты, филиалы Академии четырех стихий, исторических залов, где картины, гипсовые бюсты и старинное оружие безмолвно рассказывали прошлое империи, помимо кабинета Авердана II строителя, хранимого после его смерти в нетронутом виде, дабы любой из жителей империи мог воочию взглянуть на место, где трудился великий Созидатель, помимо этого всего в Абаркаде находилась часть императорской сокровищницы. Та часть, которую иногда открывали взглядом саган или вельможным гостям столицы. Тут хранились такие реликвии, как доспехи былых огненных императоров, оружие, написанные их рукою письма, указы, верховая упряжь для ящеров. В отдельном зале, охраняемом големами, самый большой изумруд в мире, размером с человеческую голову, и золотые монеты, каждая больше моей ладони, с вычеканенными профилями правителей. Нынче сокровищница пополнилась еще одной любопытной коллекцией. Для саган и знатных жителей столицы отворила двери выставка пойманных и плененных джинок. Его Величество оказал честь стать первым посетителем. В сопровождении невест и придворных медленно вошел он в большой зал, увешанный полотнами со сценами сражений. Это был один из залов истории, повествующий о юности нашего государства, когда империя еще не была империей, а саганам приходилось бороться за выживание с народом людей и с дальними родственниками джинками и с гигантами-ящерами, тогда вольно обитавшими по всем уголкам материка. Вдоль стен были расставлены небольшие столики, на каждом из которых бутылка тонкого стекла, запертая серебряной крышкой с восковой печатью. Седовласый жрец-чародей поведал, что печать эта – преграда, сквозь которую ни одна джинка никогда не вырвется на свободу, каким бы тонким ни казалось стекло для могучих детей изначальных стихий. Бутылки даже разрешалось брать в руки. Я увидела вепряка земляного. Один его угрюмый глаз светил под самой крышкой, другой моргал на дне. К стеклу прильнула огромная бездонная пасть, не имевшая начала и конца. Стекло слегка дрожало изнутри. Вода притворилась водой, но, приглядевшись, я заметила крохотную, во много раз меньше моего ногтя, рыбешку, золотистой искоркой, мелькавшую в бутылке. Огня не было. Еще в одной водной бутылке старалась привлечь внимание красавица. То глазок синий покажет, то ушко розовое, на раковину похожее, или губки алые, или красную влажную глубину ракушки. Приглядевшись, что это была за ракушка, я покраснела и поспешила отойти. На следующем столике распласталась по стеклу птица, черные глаза-бусины. Я их узнала, и с той секунды мне стало трудно дышать. Кажется, держа в руках эту дурацкую бутылку, я впервые поняла, что такое любовь. Говорят, она благо, добро и все такое прочее. Нет, она вне этих понятий. Любовь не имеет ничего общего с долгом, добродетелью, порядочностью, ни с чем, что я прежде считала важным. Мне говорили, что я должна любить. Говорили люди, саганы, книги. И я старалась любить все правильное. Но когда вдруг явилась истинная, вся эта правильность треснула по швам, расползлась на трухлявые нити. Сердце болело, билось о ребра, как моя птица о стекло. Я как собственную чувствовала ее жажду свободы, отчаяние, смертельную муку, боль, но ни за что на свете не отказалась бы от этой боли. Позади стоял тот самый ветреник, который нашел меня в лесу. «Какой ужас, не правда ли?» — спрашиваю у него. «Это та самая птица, что едва не выклевала мне глаза. Страшно даже в руках держать!» — говорила нарочито громко. На меня многие обернулись. Среди придворных послышались смешки. Его Величество в сопровождении жреца тем временем переступил порог следующего зала, намереваясь, видимо, осмотреть всю коллекцию. Ветренник придворный уверял, что джинки в бутылках совершенно безопасны. Как бы деликатно избавиться от его общества. Надеюсь, обратно будем возвращаться той уже дорогой. Исчезнуть бутылка должна в самый последний момент. Еще не знаю как. Бутылок с джинками 7 штук всего. Мало. Заметят пропажу быстро. У входа и выхода из зала по двое стражей, люди, стоят ровно, смотрят прямо перед собой. Вроде не косоглазят, а на мне широкая плотная пелеринка, спадающая ниже пояса. Бутылки относительно небольшие. «Леарди Верана, вы окажете нам честь остаться с нами на чаепитие?» Вопрос, безупречно вежливый по форме, произнесен с издевательской интонацией. «Если вы этого пожелаете, ваше величество, приседаю в поклоне». Это печально. Пропажу бутылки заметят скоро, если уже не заметили. Чем быстрее я покину Абаркаду, тем лучше». Безмолвный швейцар распахнул тяжелые двери. Самая знаменитая кофейня в мире, расположенная немногим ниже смотровой площадки Абаркады, представляла собой большое помещение, разделенное на три части рядами мраморных колонн. Кроме нас, здесь не было ни единого посетителя. В честь визита Его Величества входы в башню закрыли для людей. Император направился к столику у окна, галантно отодвинул стул для Ильяс, пропуская ее к самому стеклу, за которым желтела столица, туманная этим утром. Сам сел рядом со Златовлаской. Мне и черноволосый водяной мигдаль достались места напротив. Риннен, Кахалите и воздушницу-флейтистку император не пригласил. С некоторым запозданием прибежал официант. Долго вглядывался в его величество, будто не в силах поверить своим глазам. Узнал, едва не плюхнулся на колени. «Жду ваших распоряжений!» Обращение его величества забыл. Император невозмутимо попросил чайничек Дорезы и что из сладостей ваше заведение может предложить прекрасным девам. «Я хочу золотую рыбку!» — капризно надула губки Эльяс. «Не уверен, что это есть в меню». «Золотую рыбку, которая плавает в бутылочке со стихией!» «Как? Неужели вы хотите поджарить настоящую джинку? Не думал, что вы столь кровожадны!» — шутливо усмехнулся император. «Нет, я поставлю ее на столик у кровати в своей спальне и буду любоваться!» Ильяс умоляюще сложила ладошки. «Помните, вы обещали мне награду за храбрость в сражении? Я хочу рыбку!» «Леарди Ильяс, вам доставит удовольствие каждый раз перед сном созерцать мучения живого существа?» Вдруг резко вмешалась черноволосая мигдаль. Я почувствовала к ней уважение. «Леарди Ликава, вы обвиняете меня в бессердечии? Рыбка не может страдать, пока у нее не отняли воду. Тем более в моей спальне ей наверняка будет уютнее, чем в этих холодных залах». Я искренне восхищаюсь Ильяс, в том числе ее умению оставаться наивно милой и добродетельной даже в жестокости. «Леарди Верана, почему вы сбежали с охоты?» Император, откинувшись на спинку стула и скрестив руки на груди, смотрел на меня как судья. «Я не умею ездить верхом, ваше величество». «А это правда, что вы, когда появились джинки, спрятались в кусты и плакали?» Радостные колокольчики в голосе Ильяс. «Я не плакала, хотя была очень огорчена тем, как выглядело мое платье после встречи с джинкой. Касательно кустов, леарди Ильяс, это прекрасно быть храброй, когда вас защищают мужчины-саганы, владеющие магией. Меня, джинки, защитили только кусты. Не могла же я стоять и храбро ждать, пока она выклюет мне глаза?» «Вам ничего не грозило», — сказал император, пожимая плечами. «Они охотились только на саган-мужчин. Их держали в заточении до того, как выпустить в лес. Кто-то долго издевался над ними, нарочно приучая ненавидеть стихийников. И, вырвавшись из клетки, они поспешили мстить. Вы зря испугались». Я промолчала, хотя многое стало понятным. Когда джинка прилетела, я как раз снимала браслет. Неприятный разговор оборвал хозяин заведения с подносом, лично выкатившийся к нам румяным счастливым колобком, а потом горбоносый брат императора. «Прошу прощения, я только на одну минуту отвлеку ваше величество от беседы с прекрасными девами. Подумал, что, возможно, некоторые новости предпочтительнее подавать к столу горячими. Одна из джинок пропала». «Одна из бутылок с джинками?» Император даже поднялся из-за стола. «Да, ваше величество». «Надеюсь, тот, кто ее украл, сделал это, чтобы освободить хотя бы одно несчастное существо», — с вызовом сказала я. «Надеюсь, это была джинка воздуха». «Я не сказал, что ее украли», — возразил горбоносый. «Возможно, она просто утеряна». «И да, вы угадали, пропала действительно птица». «Леарди Верана, снимите пелерину», — вдруг приказал император, сощурившись. Я, опустив голову, медленно развязала ленты у горла, позволив накидке соскользнуть на спинку стула, поднялась, глядя в огненные глаза. Император резко отвернулся. «Леарди, к моему глубочайшему сожалению, государственные дела не дают мне возможности насладиться вашим обществом». И вышел, гулко отбивая шаги по мраморному полу. Я выскользнула следом. В холле перед воротами в сокровищницу пришлось сделать вид, что на ботинке развязался шнурок. Слишком много людей и саган сновало вокруг. Присела рядом с мраморным изваянием Авердана Третьего весельчака. Бутылка благополучно лежала между стеной и постаментом статуи, незамеченная. Осень. Ночи все холоднее, а я даже не взяла с собой шаль, убегая из дому. Выпустить Джинку в бабушкином саду слишком опасно, а на морском берегу ночью безлюдно. Может, меня знобит от страха? Здесь нет ни кустов, ни деревьев, ни даже пещеры для укрытия, и не уверена, что смогу отбиться магией. Ае, желтая покровительница воров и безумцев, подмигивает с небосвода сизым рваным веком облака. Выдыхаю, сдираю печать, выдергиваю пробку. Первую минуту ничего не происходит. Хотя бутылка вроде стала прозрачнее. И туман над горлышком, или мне почудилось? Клекот. Желтизна луны в желтизне круглых глаз. Она падает на меня. Успеваю только зажмуриться. Ветер, поднятый крыльями, наотмашь бьет по лицу. Острый клюв касается века, щеки слегка прикусывает кожу. Вытягиваю руку. Когти острые, шершавые. Пятки, или как там это называется у птиц, мохнатые. Когти обхватывают мое запястье легко, с запасом. Она такая тяжелая, что руку, на которой сидит, приходится поддерживать левой. Засовываю нос под крыло. Перья пахнут небом, счастьем и грозой. Шелковистые. Она клювом пощипывает мое лицо. Хрустит волосами. «Улетай! Улетай на юг! Здесь много злых магов!» Шепчу, уткнувшись в перья. Когда она поднимается к небу, взмах ее крыльев едва не валит меня наземь. Гнутся деревья, ревет море. Начинается шторм. Дождь настигает меня, когда я уже подбегаю к дому. Давно душа моя не была так легка и спокойна. Ленивое очарование ночи плыло над побережьем, убаюкивало столицу. Море мурлыкало под моими ладонями, как огромный кот. Вахтовый офицер на борту имперского фрегата ловил лицом соленые брызги, склоняясь над бортом. Я взъерошила светлые волосы, положила голову на плечо. «Я скучаю, мой друг!» Когда же огненный шар догнал фрегат и растекся по воде розовым светом, мне привиделся сон.